После довольно нудного повествования об отношениях, которые установились между ним и Каупервудом, Стинер заговорил, наконец, о том времени, когда в результате дружеской и деловой связи, окрепшей за много лет и весьма положительно отозвавшейся на материальном положении обоих, Каупервуд стал не только ворочить миллионами долларов и средств города, но вдобавок заполучил в полное свое распоряжение 500 тысяч долларов на чрезвычайно низких процентах, и эти деньги вложил в доходные линии конно-железных дорог в интересах своих и казначея. Стинер отнюдь не стремился внести полную ясность в этот вопрос. Но Шеннон, зная, что впоследствии ему придется обвинять Стинера в том же преступлении, и учитывая, что Стеджер вот-вот примет участие в перекрестном допросе, не позволил городскому казначею отделаться туманными фразами. Шеннон хотел во что бы то ни стало внушить присяжным, что Каупервуд — человек изворотливый и коварный, и это вполне ему удалось. По мере того, как допрашиваемый приводил примеры необычайной ловкости Каупервуда, то один, то другой присяжный оборачивался и с любопытством его разглядывал. Заметив это и стараясь произвести как можно более благоприятное впечатление, Каупервуд все время смотрел на Стинера спокойным, умным и проникновенным взглядом. Наконец, речь зашла об истории с чеком на 60 тысяч долларов, который Альберт Стайерс вручил Каупервуду 9 октября на исходе служебного дня. Шеннон предъявил этот чек Стинеру в качестве вещественного доказательства. «Видел ли он таковой ранее?» «Да, видел». «Где?» «В канцелярии окружного прокурора Петти в 20-х числах октября». «Он видел его тогда впервые?» «Да». «А до этого он никогда не слышал о нем?» «Нет, слышал». «Когда?» «10 октября». «Не будет ли он любезен рассказать суду, каким образом и при каких обстоятельствах ему довелось впервые услышать об этом чеке?» Стинер заерзал на стуле. «Очень уж нелегко вывернуться». Прямой ответ был бы, по меньшей мере, нелестной характеристикой его собственных моральных качеств. Тем не менее он откашлялся и начал описывать тот краткий, но горький период своей жизни, когда Каупервуд, очутившись в тяжелом положении и на краю банкротства, явился в казначейство и потребовал, чтобы он судил ему дополнительно еще 300 тысяч долларов. Тут между Стеджером и Шенноном возникла чуть ли не перебранка, так как Стеджер хотел создать впечатление, будто Стинер врет самым беззастенчивым образом. Улучив минуту, он заявил протест, тем самым добившись значительного отклонения от основной темы, на том основании, что Стинер все время употребляет выражение «я думаю» или «мне кажется». «Я возражаю», — несколько раз восклицал Стеджер. «Я ходатайствую о том, чтобы заявление свидетеля было изъято из протокола как незаслуживающее доверие, голословное и не относящееся к делу. Свидетелю не дано право распространяться о том, что он думает, и обвинитель прекрасно это знает». «Ваша честь», — протестовал в свою очередь Шеннон, «я делаю все от меня зависящее, чтобы добиться от свидетеля простого и правдивого изложения фактов, и, по-моему, не безуспешно». «Я возражаю», — снова загремел Стеджер. «Ваша честь, я настаиваю на том, что прокурор не имеет права воздействовать на присяжных лестными отзывами об искренности свидетеля. Мнение прокурора о свидетеле и о его искренности к делу не относится. Я вынужден просить вашу честь сделать прокурору строгое предупреждение». «Ходатайство удовлетворено», — заявил судья Пейдерсон. «Попрошу обвинителя держаться ближе к делу». Шеннон продолжал допрос.